Мак смотрел строго, сделал жест, доставая что-то из широкого рукава, как фокусник. Предмет оказался прозрачной полусферической чашей, которая маняще блеснула в его руке. Эл хотелось пить, чаша привлекла ее внимание. «Вот два источника», — сказал он. «Одна вода дарит умиротворение и дает силы познать себя, а другая дает забвение и возможность уйти от прежних печалей и ошибок. До времени, конечно. Выбери источник. Совет одарил тебя правой самой избрать свой путь». Он ждал возражений, но девушка усмехнулась беззлобно, протянула руку за чашей, он отдал ее. Эл повернулась к нему спиной. «Я могу просто набрать воды или мне нужно угадать?» «Что значит угадать?» – спросил он. «Я могу определить, какой из них какой». «Ну что ж, если ты можешь, попытайся». Он не видел, как она достала соцветие из-за пазухи. Она разделила его на две части и бросила в каждый поток. Они были помяты и умирали. Эл по очереди посмотрела на то, как вода уносит цветы. Одно соцветие ожило и приобрело прежний вид, цвет, стало ярче и прекрасней. Даже оттенок аромата можно было уловить издали. Я следила за обоими потоками. Второй цветок совершил метаморфозу, исчезнув ненадолго, а потом стал узкой лодочкой семени, которая стремительно скрылась из виду. Благоухающее соцветие доплыло до места слияния потоков и распалось бесследно, а семечко беспрепятственно продолжило свой путь. Эл обернулась. «Я выбрала». Она взяла чашу в левую руку и зачерпнула из того потока, где лиловым пламенем недавно полыхал цветок. «Ты уверена?» – спросил Махали. «Если бы мне нужно было избрать самой, без надзора совета, то я выбрала бы правый. Но поскольку в том, что со мной происходит сейчас, присутствует насилие, я предпочту исчезнуть». Не дожидаясь продолжения разговора, она развернулась лицом к старику, поднесла чашу к губам. Край был так холоден, казалось, что губы примерзнут. Старик сделал рывок и выбил чашу из ее рук. Она со звоном разбилась еще в воздухе, и осколки растаяли, не коснувшись земли. «Совет не примет эту жертву. Тебя уже постановили отпустить с двумя условиями. Это я тебя проверял», — сказал он. «Я пить хочу», — возмутилась Эл, разводя руками. Хоть он выглядел старым, а пальцы ее болели от сильного удара. Она потерла их. «Пойди туда, где они сливаются, и напейся», — строго сказал он. Ответом ему был нахальный смешок. Она пошла к месту слияния ручьев, достала из дорожной сумки потертую чашечку для еды и питья, зачерпнула манящую влагу и напилась с удовольствием. Он тем временем подошел к ней и тоже присел на корточки. «Зачем, если ты поняла? И как ты поняла? Тебе на каком языке объяснить, на метафорическом или на каком хочешь?» — строго прервал он. «Сердишься? Неужели? Если впредь захочешь проверить меня, так и скажи. Твоим предшественникам удалось приучить меня распознавать такие трюки. Цветок, который стал семечком, получил возможность, утратив себя, возродиться вновь без памяти о том, что с ним было в воде. А тот, что цвел и благоухал до последнего мгновения, остался цветком и умер цветком. И пусть его жертва бессмысленна с точки зрения закона жизни, но он, если так можно выразиться, помнил себя и отдавал свой аромат и красоту. Я уже забывала себя и не хочу повторять этот путь. Слишком больно потом вспоминать. Я хочу помнить и знать свое прошлое, свои приобретения и потери. Мне все равно, что во мне видят другие. Я знаю, кто я сейчас, и завтра снова задам себе этот же вопрос. Но буду помнить, кем я была вчера. Я спрошу опять, что от меня угодно совету? Не нужно нанимать меня проверять или ждать предательства. Просто скажите, что от меня нужно. Сейчас это не имеет значения. Ты действительно устала. Нужен отдых. Прости, что грубо говорю, но меня недомолвки и полунамеки не устраивают. Ты говоришь, как великая. Я и есть великая. Стану смертной, тогда и разговоры будут более вежливыми. Совет просит тебя найти другого владыку. «Для твоих пяти миров», — ответил Махали. Эл подняла брови, зачерпнула еще воды и выпрямилась. «Хм, ничего себе задачка!» Она тихо отпила несколько глотков, глядя на него поверх края чашки. «Это и означает вернуть королю его трон», — сказал он. Эл подозрительно посмотрел на него. Он процитировал фразу из давнего предсказания. Она не вспоминала о тех трех условиях слишком давно. Никто, кроме нее, не знал о них. «Ты не Махали. Ты принял его облик», — усомнилась она. Он сложил руки на груди, как обычно делал Махали, приступая к наставлениям. Этот жест Эл помнил с детства. Наоборот, это я временно назвался Махали. Меня зовут по-другому. Мое имя Тиамит. Он прищурился, но не улыбнулся. Его ты слышала там? Лицо Эл приняло детское удивленное, беззащитное выражение. Глаза казались огромными, она смотрела на него, неотрывно и потерянно. Теперь он увидел подлинную Эл, которая пряталась за броней величия и силы. Он позволил молчанию затянуться. Нет, он не чувствовал превосходства или триумфа. Эта встреча сулила много сложностей. Она была права, когда сказала, что росла без его участия. Результат он видел перед собой. Страстную, противоречивую, возвышенную натуру, способную на весь спектр поступков от безрассудства до целенаправленного подвига. И при этом неконтролируемую методами, принятыми в его прошлом. Перед ним было другое поколение. «Ты хотела найти меня?» — напомнил он. «Я свободна? Могу идти, куда вздумается?» — спросила она. «Нет, ты забыла о втором условии. Ты подсказала его сама. Ты должна избавиться от силы. Стать, как ты сама выразилась, смертной». Эл вздохнула. «Да, только предупреждаю, со мной проводили такие опыты. Что-нибудь все равно останется, а то еще и назад вернется. Мне нужно предстать перед советом?» «Совет, только не обижайся. Посчитал твое присутствие излишним. Я бы добавил оскорбительным. Твой поступок, бегство, выглядит так же, как решение всех наследников. И нет разницы между вами». «Мы все предатели», — заключила Эл. «А я еще и служила ему». «Совет строг, таковы извечные правила», — сказал он. «Не утешай, в данный момент мне просто...» Эл, чтобы не выразиться грубо, покряхтела. «Мне нет нужды отчитываться. Куда мне уйти?» «Ты свободна», — напомнил он. «А ты?» Эл по инерции сказала «ты», но следовало бы уже говорить «вы». Его признание изменило отношение. «Говори мне ты», — он покачал головой. «Можешь употреблять старое имя. Мне все равно. Я останусь под защитой совета. Я только провожу тебя до двери. В переходе сила оставит тебя. Не забудь представить место, куда собираешься попасть». Эл кивнула. Он приблизился вплотную и положил руки ей на плечи. «Ты уверена?» — спросил он снова. Она опять кивнула. Он обнял ее. Эл ощущала его сожаление, словно она уничтожила его надежду. Сердце дрогнуло. Ее обнимал не Махали. Он внезапно превратился в старого врага ее отца, пленника, беглеца и изменника по имени Тиамит. Эл осознала, что придала много значения моменту ухода. У нее не было времени вникнуть в его роль. Она быстро покрутила в голове события от разговора с Кикхой до этого момента. Вопросы и искушение остаться захватили ее в плен. Он ее отпустил. «Ты знаешь это место?» «Оно мне снилось». «Тогда иди, ты найдешь проход».